В. Праотец истории, народ, начинает с морских открытий, когда проливы, отделяющие Европу от Азии, Троянский и Византийский, становятся известными мифически. Открытие проливов, отделяющих Европу от Азии, есть первый факт всемирной истории, хотя и сохраненный только в народных сказаниях, в мифах, ибо народ есть истинный праотец истории. По этим сказаниям можно заключить, что в первое же путешествие на восток, это поворот к праотчине, к Памиру, европейцы ознакомились с азиатским берегом проливов, а возвращаясь, испытав бури негостеприимного моря, греки принесены были самим морским током в золотой ров, и тут совершили благодарственное жертвоприношение за свое спасение и за великие открытия. Всемирное значение местности у Византийского пролива, Босфор или Коровий брод, как кто-то перевел это слово, над которым может быть воздвигнут мост и под которым может быть проведен тоннель, заключается в той близости берегов азиатского и европейского, которая из двух городов, лежащих на этих берегах, Византии и Халкидона, делает один город, Константинополь, как начаток соединения Европы с Азией, Востока с Западом. В этом отношении Константинополь имеет решительное преимущество пред старым Илионом, лежавшим в верстах в 10 от моря.